только вот не надо нас дурить. Мы пальцами тоже умеем. Вот и весь фольклор. Замечено, что новые русские попадают в театр двумя путями. Сами приходят, или их приводит женщина, жена, любовница, партнер по бизнесу. Причем добровольцев значительно меньше, чем рекрутируемых. Приводимые на поводке отлично приспособились после первого акта окапываться в буфете или вовсе уезжать на работу, высылая к финалу с запасей авто. Как же выделить из толпы простых театралов новых русских? Вульгарный образ, пальцы веером, бычья шея и золотая цепь на ней, пиджак от Версаче, ушел в прошлое. Есть четыре отличительных признака новых русских. Это галстук, не дешевле 500 долларов, булавка к нему с позолотой или бриллиантами, чистая, как будто с витрины, обувь из Мерседеса в театр, плюс оттопыренные карманы. У одних тугие кошельки, у других пушки. Они любят дарить подарки артисткам, в том числе не обязательно своим знакомым. Маргарите Тереховой, например, часто преподносят дорогие вина. Красавцу Александру Домогарову почему-то шампанское. Могут подарить также дорогие запонки или галстучную булавку. Хорошим тоном считается пригласить в ресторан, в компанию красивую актрису. Интересно, что приглашение, как правило, не имеет интимных продолжений. Просто престижно появиться на людях с женой, любовницей, партнершей по бизнесу в компании хорошенькой актрисы. Если артистка известная, акции нового русского в глазах новорусского общества резко повышаются. Театральные люди считают, что, как правило, в рестораны с богатыми людьми ездят те из артистов, кто плохо питается и совсем не имеет возможности пойти в Савой, Метрополь, Феллини. Артистические походы обходятся без криминала, хотя, как говорят многие, иногда артисточек выносят на руках. Но это от того, что по молодости те не умеют пить. Похоже, все идет к тому, что будет реанимирована добрая традиция русского театра брать артистов на содержание. Но пока явных прецедентов нет, хотя ходят слухи, что некоторые красивые ленкомовки уже нашли своих опекунов. Новые русские в юбках – особая категория граждан. Многие режиссеры заметили, что их эмоциональные реакции свидетельствуют об острой сексуальной недостаточности и низкой половой потенции их партнеров. Красивые упакованные дамы тянутся на спектакли, где красавцы-мужчины овладевают такими же, как они, красивыми героинями. И чем грубее секс, его имитация, разумеется, тем больше он их привлекает. Несдержанное «ах» по залу сопровождает сцены совокупления. Закулисные нравы новых русских имеют разное проявление. Так уважающие себя солидные люди, как правило, к любимому артисту сначала высылают гонца, что-то вроде пресс-секретаря, который вежливо спрашивает разрешения зайти в святая святых грим-уборную. По свидетельству многих известных артисток, новые русские за кулисами стеснительны, скромны и при разговоре нервно подкашливают. Однако представители автомобильного бизнеса, в основном перегонщики, с которыми артисты имеют дело при покупке подержанных иномарок, по-свойски могут вломиться в гримерную и выпить с артистами принесенного виски. Но такие связи артисты как раз стараются не афишировать. Тем не менее, выделяющиеся в толпе дорогими аксессуарами новые русские быстро в ней растворяются и становятся как будто бы обыкновенными зрителями.